твоему сведению, я уже полгода без памяти люблю тебя. Разве ты не замечаешь? Вспомни, кто я. Я тот парень, с которым ты живешь с самого лета и чего ребенка ты спасла. Адриане было приятно слышать то, что он сказал, но она опять покачала головой. «Все равно это неправильно». «Почему?» «Это несправедливо по отношению к ребенку». Билл уже сердито взглянул на нее. Он слышал этот аргумент прежде. Ему он был не по душе. «Ты в самом деле утверждаешь, что это несправедливо и по отношению к Стивену?» Адриана мгновение помедлила и кивнула. «Он не знает, что отвергает. Надо дать ему шанс осознать свое решение, еще раз обдумать его после рождения ребенка, до того, как я захлопну дверь навсегда. Закон смотрит на это иначе. Судьи утвердили эти документы. Адриана, у него больше нет прав на ребенка». «В юридическом плане, да. А в моральном? Можно ли в самом деле так считать?» «Господи, боже мой! Я не знаю, что тебе еще сказать». Билл вскочил с кровати и принялся расхаживать по комнате, чуть не опрокинув при этом колыбельку. «Я знаю одно. Ради тебя я рискую своей шеей, своим сердцем, душой и всем, чем хочешь. И делаю это, потому что люблю тебя и ребенка. Мне не нужно ждать его появления на свет, чтобы проверить, симпатичный он или нет, и измерить силу своих чувств к нему. Он, ты и я — это мы, и больше ничего мне не надо. Я тебе говорю, что хочу быть тебе мужем, в радости и в горе, всегда. За последние 7 лет я ни разу никому не решился сделать предложение. Я даже сам боялся думать об этом, потому что, как я тебе уже говорил, я не хотел, чтобы женщина опять меня бросила и забрала моих детей. Этот ребенок не мой, он Стивена, как ты все время подчеркиваешь, но я люблю его как своего и не хочу его терять. Я не намерен сидеть и ждать, когда мистеру Таунсенду взбредет в голову вернуться и забрать все, что стало мне близко и дорого. Правда, я не думаю, что он вообще это сделает. Я тебе уже это тоже говорил. Я не собираюсь сидеть с открытой дверью и ждать, когда он одумается, или когда ему наскучат шлюхи, и он вернется к тебе и ребенку. На мой взгляд, Адриана, ты для него неподходящий вариант. Но если он действительно в тебе заинтересован, а ты в нем, тогда лучше поскорее решайтесь». Я хочу устроить нашу жизнь, хочу на тебе жениться и усыновить или удочерить этого ребенка, которого ты вынашиваешь на протяжении 9 месяцев и который брыкается так, что даже я это чувствую. Я не собираюсь вечно сидеть с открытой душой и открытым сердцем. Так что если ты хочешь поговорить о справедливости, давай о ней поговорим. Что справедливо? Почему справедливо? И как долго мне следует быть справедливым по отношению к Стивену? Я не знаю. На Адриану произвело сильное впечатление все, что он сказал. Она любила его больше, чем когда-либо, и хотела выйти за него, но по-прежнему чувствовала, что надо подождать, хотя понимала, что Билл тоже прав. Несправедливо было требовать, чтобы он ждал бесконечно. «Какой срок кажется тебе достаточным? Неделя? Месяц? Год? Может, ты дашь ему месяц после рождения ребенка, чтобы убедиться, что он не хочет никакого контакта с малышом? Такой вариант тебя устраивает?» Билл тоже пытался быть справедливым, но Адриана своим упрямством доводила его до помешательства. «Я не намерена возвращаться к нему», — объяснила она. Адриана уже больше не сомневалась. Но у Билла все равно не было полной уверенности. «Женщины порой странно относятся к мужчинам, от которых у них дети», — думал Билл.